Наверное, там сидит ужасно надутый, недовольный всем на свете гном и пьет камру», — задумчиво сказал Нуминорих. «А почему бы и нет? В Яху ежедневно обнаруживается какое-нибудь новенькое чудо». «Он ест варенье», — твердо сказал я. «Маленький, недовольный всем на свете человечек просто обязан жрать варенье банками». «А почему именно варенье?» — деловито поинтересовался Нуминорих. «Не знаю», — я пожал плечами. «Просто мне так кажется». В этот момент Друппи почему-то решил приветливо поздороваться с каким-то невезучим прохожим, и нам с Нуминорихом пришлось временно отвлечься от увлекательной беседы. Мы были вынуждены силой оттаскивать наше дружелюбное чудовище от его очередной симпатии и заодно приводить в чувство этого беднягу. Парень уже смирился с мыслью о своей гибели в пасти моего игривого щенка. Еще несколько вечеров мы с Нуминорихом пялились на крошечное окошко и с удовольствием развивали свою гипотезу. «Нет, все-таки почему именно варенье?» — спрашивал он, когда мы в очередной раз проходили мимо полюбившегося дома. «Гномы любят варенье», — я отвечал безапелляционным тоном признанного специалиста в этой малоизученной области. «Но что ему еще жрать, сам посуди». Этот очаровательный маразм продолжался до тех пор, пока в один замечательный вечер я не застыл на пороге нашей половины дома у моста, с удивлением прислушиваясь к неудержимому хохоту, доносившемуся из кабинета Джуфина. «К вам можно?» — вежливо спросил я, приоткрыв дверь. «А то вы так ржете, что мне завидно». «Можно, можно», — гостеприимно сказал шеф. «Ох, Макс, тут сэр Мелифару рассказывает удивительные вещи». «Небось, что-нибудь про голых женщин, верно, душа моя?» — ехидно ухмыльнулся я, бесцеремонно усаживаясь на подлокотник его кресла. Мелифару счел своим долгом изобразить на своем лице выражение оскорбленной невинности. Получилось не очень-то, но я великодушно отказался от комментариев. Впрочем, через секунду он расплылся в улыбке. «Ко мне сегодня пришла одна милая леди», — начал он. «Ну вот, я ж сказал», — фыркнул я. «Голая, небось». «Сам ты голый», — надменно огрызнулся Мелифару. И, подумав, резонно добавил. «На улице уже довольно холодно. Осень — не лучшее время для прогулок в голом виде. Тебе так не кажется?» «Ладно, не голая, так не голая», — миролюбиво сказал я. «И что у нее стряслось?» «Можешь себе представить». В ее доме завелось самое странное привидение, о каком мне когда-либо доводилось слышать. Уже несколько дней оно хозяйничает в кладовой, под самой крышей, поедает варенье, которое там хранится, и никого туда не пускает. Ругается на хозяев дома почище, чем господин Мохи на своих клиентов. Она его сама видела. Маленький такой человечек. «Ой», — тихонечко сказал я, — «кажется, у меня было такое виноватое лицо, дальше некуда». «А где она живет, эта твоя посетительница?» «По соседству с твоим непричесанным дворцом, на улице маленьких мельниц. У нее очень старый дом, он сложен из совсем крошечных кирпичиков. Так строили во времена короля Мёнина или еще раньше. Да ты его тысячу раз видел». «Тогда точно, ой», — удрученно сказал я. «Зовите сэра Шурфа, ребята, пусть ведет меня в холоме. Надеюсь, это доставит ему удовольствие. Он уже давно собирался». «Ты хочешь сказать, что это твои проделки?» — восхищенно спросил Мелифару. Джуфин уже снова ржал так, что стекла в окне звенели. «Зачем тебе это понадобилось, мальчик? Ты сам-то можешь объяснить?» — наконец спросил он. «Да ничего мне не понадобилось», — вздохнул я. «Мы с Нуминорихом каждый вечер ходим мимо этого дома. Пасем мое домашнее чудовище и все такое. Короче говоря, мы просто шутили. Увидели крошечное окошечко под самой крышей и решили, что там непременно должен жить сердитый гном.